Глава 41. Жандармы приехали к герцогу. Мне было интересно, что могло случиться. Потому что не успели они войти в дом, как прозвучало. «Гильом Боне у вас работает?» Я подумала, надо же, какое имя красивое, а я его все Гиль или Гилька звала. Да и Мариньи попросил дворецкого проводить жандармов к себе в кабинет. Сам бы обещал подойти через 5 минут. Повернулся ко мне. «Мари, я чего-то подобного ждал. Скажите, вы ничего не заметили при работе с вашей плиткой?» «Нет», — ответила я, лихорадочно прокручивая в голове, что могло необычного произойти. Де Марини спросил, «А как ваш резерв?» Что я могла ответить герцогу? Только то, что до сих пор не знаю его размера. Но пока мы с Де Марини находились в контрактных отношениях, то есть я зависела от решения герцога, я не могла ему полностью довериться. Я пожала плечами. Тогда герцог, снизив голос, сообщил. «А вот у меня, Мари, после того, как в доме во дворе появилась ваша плитка, резерв стал расти. А вы с Гильомом находитесь возле плитки почти круглые сутки. Поэтому я думаю, что сейчас мы услышим от жандармов о нарушении, что было и у вас когда-то о том, что была предоставлена неверная информация о размере резерва». Так и вышло. Гильом по доброте душевной, или решив подзаработать, но помог местному священнику в храме, выполнив работу, на которой его 10 единиц точно бы не хватило. А потом еще и ушел домой на своих ногах, а не был в беспамятстве, унесен на носилках. Маг, которому не досталась эта работа, донес на Гильома, и опа! Жандармы явились по его душу. Но Гиль, не будь дурак, показал контракт с герцогом. Именно поэтому жандармы были вынуждены решать вопросы именно с герцогом, а не с несчастным парнем, который даже не подозревал о том счастье, которое на него свалилось. Я слушала вполуха, о чем разговаривал герцог и жандармы, и понимала, что это бомба. Если плитка действительно влияет на резерв магии, то может ли она вернуть магу, утратившему магию, его резерв? И что надо сделать, чтобы добавить эту функцию в плитку? Гиля удалось спасти, не доводя дело до суда. Внутренне закатила глаза, когда де Марини мне рассказал, что жандармы решили закрыть глаза на это небольшое нарушение. Мир другой, а правила все те же. Глаза герцога горели, когда он начал говорить о том, какие перспективы открывает моя плитка. Но я остановила де Мариньи, предложив сперва провести испытание, потому что, например, на герцога и на Гиле могло оказать влияние сразу несколько факторов. В доме жили мадиры, хотя и вернувшие свой человеческий облик, но все же это тоже могло повлиять на магию в доме. И потом, сколько времени надо быть рядом с плиткой, чтобы размер резерва начал расти? Я предложила найти какого-то человека, который вообще не связан с мадирами, у которого есть небольшой устоявшийся магический резерв, и провести чистый эксперимент. Но этому человеку я хотела доверять, и поэтому предложила герцогу поехать в Шантильи к моему любимому семейству Моран. А что, у маркиза как раз были проблемы с резервом. А там и баронессу де Вальмон можно будет навестить и освободить, наконец, несчастного Этьена. Нет, я понимаю, что на пирожках Марта ему хотя бы сытно живется, но каково ему жить рядом с семьей и не иметь возможности обнять мать, жену и сыновей? Договорились, что вызволенный Гиль, у которого обнаружили почти 20 единиц магического резерва, продолжит работы по усовершенствованию пресса на теоновых артефактах, которые я под завязку наполнила магией, а я вместе с герцогом поеду в Шантильи. Замок Лебединый край. Граф Рено де Дамартен был очень зол. Король проигнорировал его желание самому подобрать себе жену и отправляет к нему в замок графиню Жанну де Лузиньян. В письме монарха было сказано, что старый король бесчестно обошелся с семьей Жанны де Лузиньян. Графство, принадлежащее семье де Лузиньян, было конфисковано, разделено и роздано другим вассалам. Новый король взамен потерянной земли предложил Жанне замок, который нуждается в ремонте, и пока его будут ремонтировать за счет короны, молодой графине было предложено погостить в замке графа де Демартен. Все, конечно, понимали, что на самом деле скрывается за этим заурядное сводничество. Просто на королевском уровне это называется «погостить». Письмо опередило графиню всего на несколько дней, и именно поэтому граф де Демартен рвал и метал, потому что уже ничего нельзя было сделать. Разве что закрыть ворота замка и не пускать графиню. Но граф еще не до такой степени одичал. Старый управляющий, узнав о том, что в замке будет проживать молодая госпожа, заявил, что графу необходимо нанять экономку, образованную магичку и обязательно женщину. Иначе как они обеспечат необходимый уют для проживания молодой аристократки? «Да и дочке вашей это нужно. Все-таки не только с необразованной нянькой будет общаться. Ваше сиятельство, разрешите мне дать объявление и начать искать». Граф отказался. «Зачем мне еще одна баба? Будет здесь свои порядки устанавливать. Ты отлично справляешься». Но когда графиня Жанна де Лузиньян прибыла в замок, у графа начались проблемы. Одна за другой. Во-первых, к нему начали бегать все с вопросами то об одном, то о другом. Потом он перестал чувствовать себя хозяином замка, потому что молодая графиня все время попадалась графу на глаза, он даже начал прятаться, когда слышал мелодичный, журчащий, словно ручеек, голос графини. А однажды граф пришел на завтрак в малую столовую, где они всегда завтракали вместе с дочкой, и с удивлением услышал, что завтрак теперь подают в большой столовой зале. Когда он пришел туда, то с удивлением заметил и изменения в меню. Взглянул на дочку, которая с грустным видом размазывала по тарелке что-то похожее на кашу, но какого-то серого оттенка. Посмотрел в свою тарелку, где не обнаружил ни мяса, ни яиц, ни бекона. Зато там тоже была серая масса. После этого граф сам подошел к управляющему и дал добро на поиски экономки. «Ну, чтобы такая...» Показал руками граф что-то не очень понятное, без таких вот завихрений. Аккуратно кивнул головой в сторону графини, снова гуляющей от него неподалеку. Графу претила такая навязчивость. Он даже представить себе не мог, что к такому, как он, уроду, да еще и без магии, можно испытывать интерес. А именно это и демонстрировала графиня. Но если бы граф услышал, что о нем говорит графиня, то он бы порадовался. Графиня прибыла вместе со своей компаньонкой, высокой, худой и рябой девицей. Это была троюродная сестра графини, которой чудом удалось избежать монастыря, и то благодаря тому, что графине срочно понадобилась компаньонка. Звали ее Клотильда. Графиня звала ее Кло. Девица была умна, но она была пятой дочерью обедневшего барона и после его кончины не могла рассчитывать ни на брак, ни на наследство. Графиню поселили в комнатах вместе с Клотильдой. Замок был большой, проблем с комнатами не было, за исключением одного крыла, того, где до своей кончины жила жена графа Сара де Демартен с дочерью. «Кло, он урод», — говорила Жанна де Лузиньян, глядя на себя в зеркало в роскошной раме. «Не соглашусь с вами, Жанна», — говорила Клотильда, которой понравился и сам замок, и наличие в нем молодых здоровых мужчин, и отдаленность замка от больших городов, что позволяло надеяться на возможный брак даже для такой бесприданницы и не красавицы, как она. Тем более, что граф был богат, да не такой красавчик, как капитан стражи замка, но высокий, атлетичный. Клотильда уже рано утром подсмотрела, как граф тренируется на площадке вместе со стражниками. «А этого ужасная борода и руки со страшными шрамами!» — не успокаивалась графиня. «Зато он не старый», — не соглашалась Клотильда. «Я бы лучше на вашем месте постаралась подружиться с его дочерью, чем все время сидеть в комнате и шарахаться при виде графа. Меня стошнит, если он только возьмет меня за руку», — с отвращением на красивом личике проговорила Жанна де Лузиньян, вздохнула. И почему король выбрал для меня именно этого графа? Да еще и девчонка. У нее замашки какой-то оборванки. Ты слышал, как она разговаривает и кричит на весь замок, особенно если увидит отца? Разве юные графини так себя ведут? Да и он сам какой-то грубиян. А вот капитан стражи замка действительно красавчик по сравнению со своим господином», — добавила Жанна и мечтательно закатила глаза.